Глава 35. Костя. Ульяна замолкает и как-то странно, с необычным и загадочным интересом рассматривает мое лицо. Девочка кусает нижнюю губу, значит, нервничает не на шутку. Ладно, слезы это еще можно понять, но вот взгляд. И что не так с моей физиономией? Я приподнимаю одну бровь вверх, пытаясь передать своему тону шуточный оттенок, но девушка не ведется. А у меня в голове все чаще бьется ее скорее не признание, а крик о помощи. «Я люблю тебя». Говорят, что от ненависти до любви один шаг. Надо же, и вправду один. Хотя для такого циника, как я, скорее всего, два, но тоже немного. Я не верю в любовь с первого взгляда. Точнее, не верил. А вот сейчас понимаю, что нет четкой формулы этой самой любви. Сколько надо времени, чтобы узнать друг друга? День, неделя, год. Мои бабушка с дедушкой по отцовой линии поженились после первого свидания. Я помню, как в детстве бабуля мне с придыханием рассказывала эту захватывающую историю любви, а я смеялся в ответ. «Бабушка, это больше похоже на сказку, а я уже вырос, чтобы верить в твои сказки». «Эх, сынок!» — смеялась в ответ моя любимая старушка. «Много ты понимаешь!» «Ба, ну как можно было побежать в ЗАГС, если ты человека видела только раз в жизни? Вы хоть целовались?» «Понимаешь, Костя, не обязательно прожить годы вместе, чтобы понять», — вздыхала с улыбкой на устах бабуля. «Твой это человек или нет? Мне было достаточно одного взгляда». И вот теперь, глядя на Ульяну, я начинаю понимать то, о чем говорила мне тогда милая старушка. Одного взгляда достаточно. «По глазам вижу, что ты хочешь мне еще что-то рассказать». Я снова прерываю затягивающуюся на неопределенный срок паузу, пытаясь перевести все в шутку. «Неужели грохнуло кого-то?» Прищуриваюсь, но Ульяна лишь печально вздыхает в ответ. «Мне кажется, мы с тобой все-таки виделись раньше». Она медленно пытается встать, а я замираю на месте. Такое чувство, что невидимые нити опутывают мои руки и ноги, привязывая их к телу. Лишь глаза неустанно следят за неторопливыми движениями Ульяны. Встает на ноги, отходит к барной стойке. Так же, как и я совсем недавно, наливает себе из бутылки янтарную жидкость в пустой стакан, крутит его в руках. Это не решит проблем. Я нахожу в себе силы, чтобы подняться и также подойти к девушке. «Знаю». Она отставляет стакан в сторону. Просто так тошно на душе. «Это все-таки была ты». Я горько усмехаюсь, а Ульяна медленно поворачивается ко мне лицом. «Меня тогда сильно избили». Вижу, что слова девушки даются с трудом, но она смелая и отважная, а значит, найдет в себе силы признаться. Не только мне, прежде всего, себе. «Ты едва дышала, когда я тебя нашел в том переулке». «Кстати, а что ты там делал?» Ульяна немного уводит разговор в сторону, а я ей подыгрываю. Девочке нужно время, чтобы собраться с силами. Это нелегко, но она справится. «Не поверишь». Я слегка развожу руками в разные стороны. У меня иногда бывает бессонница, и я гуляю на свежем воздухе. Например, когда сложное дело, и надо подумать, взвесить все за и против. «Если бы не ты...» Девушка запинается, но я ее не перебиваю. Молча жду, когда продолжит. «Отец там с какими-то отморозками землю дорогущую никак не может поделить. Эти уроды не нашли ничего лучше, как меня похитить, чтобы на отца надавить». Они они просто не знали, какая ты шустрая». «Не знали», — грустно вздыхает малышка. «И очень доходчиво объяснили, когда я попыталась сбежать». «Ульяна». «Отец забрал меня на следующий день из больницы». Девушка кусает губы, но все равно продолжает. «Заплатил врачам и медсестрам, хотя они и так не знали моего имени. Главное, чтобы полицию не вызвали. Хотя странно, должны были с самого начала позвонить, когда меня скорая привезла». «Я приходил в больницу». Признание вырывается легко, как будто это просто обычный разговор, а не исповедь. Оказывается, правду говорить несложно и даже полезно. Только вот что дальше делать нам с этой самой правдой? А я тебя искала. Мы одновременно делаем шаг навстречу друг другу и также одновременно раскрываем руки для объятий, как будто 100 лет не виделись и безумно соскучились по прикосновениям рук, по касаниям губ, по сплетению тел. Только я до конца все равно не могу расслабиться, так как в голове настоящая война из мыслей. Мало мне в жизни воин, так еще и дома чувствую, скоро мы приступим к военным действиям. Ульяна права, Спасский так просто дочь не отдаст. Тем более мне. А я уже не смогу ее так просто отпустить. Только все равно голову разрывает на части от происходящего. Для того, чтобы быть вместе с Ульяной, мне надо приступить закон. На многое закрыть глаза, забыть о своих принципах или остаться без любимой девушки. Как сделать этот сложный выбор? Закон или все-таки любовь?